Глава 18. 27 декабря 1925 года Сергей Есенин покончил с собой в гостинице «Англетер», известном всем петербуржцам стареньком скромно-барственном отеле на Исаакиевской площади. Из окон этой гостиницы видны направо за Исаакием дворец из черного мрамора, дом Зубовых, налево, по другую сторону мойки, высится здание государственного контроля. В обоих этих домах в предреволюционные годы бился пульс литературно-артистической петербургской жизни. В обоих частым гостем бывал Есенин. Не раз, вероятно, сквозь зеркальные окна кабинета графа Валентина Зубова он смотрел на приютившийся на другой стороне площади двухэтажный «Англетер». Смотрел, читая стихи, кокетничая, как всегда, нарочито мужицкой грубостью непонятных слов. «Пахнет рыжими драчеными, у порога в дежке квас, над печурками точеными тараканы лезут в пас». Прелестно, прелестно! Аплодисменты, любезные улыбки, «Сергей Александрович, Сережа! Прочтите еще, или лучше спойте. Вы так грациозно поете эти, как их, частушки». Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-парижская болтовня. Рослые лакеи в камзолах и белых чулках разносят чай и шерри-бренди, сладости. И среди всего этого звонкий голос Есенина, как предостережение из другого мира, как ледяной ветерок в душистой оранжерее. «Я одну мечту, скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист». Налево от Исаакия, по той стороне мойки, в бельэтаже здания государственного контроля, гостиные менее пышные. Мебель не такая редкостная, как у Зубовых, но общество почти то же. Это квартира известного сановника Ха. Впрочем, сам Ха на приемах этих никогда не показывается. Гости — приятели его племянника Ковалева, поэта Рюрика Ивнева. Рюрик Ивнев — ближайший друг и неразлучный спутник Есенина. Щуплая фигура, бледная птичья личка, черепаховая дамская лорнетка у бесцветных щурящихся глаз. Одет изысканно неряшливо, на дорогом костюме пятно, изящный галстук на боку, каблуки лакированных туфель стоптаны. Рюрик Ивнев все время дергается, суетится, оборачивается и почти к каждому слову прибавляет полувопросительно, полурастерянно. «Что? Что? Сергей Есенин? Что? Что? Его стихи — волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи. Что?» Общество почти то же, как и в Зубовском дворце. Однако не совсем. Здесь вперемешку с лощеными костюмами мелькают подрясники, волосы в скобку и сапоги бутылками. Есенин сидит на почетном месте. С ним нараспев беседует, вернее, поучает его человек средних лет, одетый под ямщика. На его лице расплывается сахарная улыбочка, но серые глаза умны и холодны. Это тоже мужицкий поэт, а лонецкий гусляр, как он сам себя рекомендует, Николай Клюев. «Скоро, скоро, Сереженька, забьют фонтаны огненные. Застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная, и правда Божья обнаружится», — воркует Клюев. Есенин почтительно слушает, но в глубине его глаз прячется лукавый огонек. Он очень любит Клюева и находится под его большим влиянием. Но в фонтаны огненные, по-видимому, не особенно верит. «Что? Что?» — слышится рядом шепелявый голосок Рюрика Ивнева. «Я? Я убежденный пацифист. Что? Даже, вернее сказать, пораженец. Единственный шанс России — открыть фронт и принять победителей с колокольным звоном. Единственная возможность спастись. Что?» Кстати, оба, Клюев и Ивнев, сыграют в жизни Есенина роковую роль. Через них он заведет те знакомства, которые сблизят его впоследствии с большевиками. Судьбы этих двух, таких различных людей, тоже различны. Последнее, что дошло до меня в конце 20-х, начале 30-х годов об Ивневе, был слух о назначении его советским полпредом не то в Персию, не то в Афганистан. Клюева в эпоху раскулачивания сослали в Сибирь. Из Сибири он обратился к Сталину с патетическим прошением в стихах, кончавшимся так: «Дай жить или умереть позволь». Отец народов великодушно позволил Клюеву умереть.